Вайолет с Клаусом переглянулись. «Вас так волнует предстоящий спектакль?» — робко спросила Вайолет. Лицо судьи Штраус просияло. «О, да! Мне всегда хотелось играть на сцене. Еще с той поры, когда я была совсем девочкой. И вот сейчас, благодаря графу Олафу, я получила возможность исполнить свою мечту. А вас разве не волнует, что вы станете частичкой театра?» «Да, наверное», — ответила Вайолет. «Ну, разумеется». И судья Штраус с сияющими глазами и с солнышком на руках покинула библиотеку, а Клаус и Вайолет со вздохом поглядели друг на друга. «Она помешана на театре», — проговорил Клаус. «Она ни за что не поверит, будто граф Олаф замышляет что-то дурное». «Она в любом случае нам не поможет», — мрачно заметила Вайолет. «Она ведь судья. Начнет вроде мистера По твердить про родительское право». «Значит, обязательно надо найти юридическую причину, чтобы представление не состоялось», — решительно заявил Клаус. «Нашла ты что-нибудь в своей книге?» «Ничего полезного», — Вайолет взглянула на клочок бумаги, на котором делала заметки. 50 лет назад одна женщина оставила огромную сумму денег своей ручной кунице, а 3 сыновьям — ничего. Сыновья, чтобы деньги достались им, пытались доказать, что мать была не в своем уме. «И чем кончилось дело?» — поинтересовался Клаус. «Кажется, куница сдохла, но я не вполне уверена. Надо посмотреть в словаре значение некоторых слов». «Вряд ли это имеет отношение к нам», — заметил Клаус. «А может, граф Олаф хочет доказать, что это мы не в своем уме, и таким образом получить деньги?» — высказало предположение Вайолет. «Но зачем для доказательства этого надо заставлять нас играть в удивительной свадьбе?» «Не знаю», — призналась Вайолет. «Я зашла в тупик. А ты что нашел?» «Примерно во времена твоей женщины с куницей», — Клаус перелистывал толстенную книгу. «Группа актеров играла в постановке шекспировского «Макбета», и все актеры были без костюмов». Вайолет покраснела. «Ты хочешь сказать, они были голые? На сцене?» «Совсем недолго», — Клаус улыбнулся. «Явилась полиция и прекратила представление. Но это тоже нам мало может помочь. Просто интересно почитать». Вайолет вздохнула. «А может, граф Олаф ничего такого не замышляет? Играть в его пьесе мне неохота, но, возможно, мы с тобой зря волнуемся. А вдруг граф Олаф в самом деле пытается приучить нас к дому?» «Как ты можешь так говорить?» — возмутился Клаус. «Ведь он ударил меня по лицу!» «Но каким образом он захватит наше состояние, если просто возьмет нас играть в спектакле?» — сказала Вайолет. «У меня глаза уже устали читать книги, все равно толку никакого. Я иду помогать судье Штраус в саду».